Если возраст уже не позволяет заводить детей, то есть ли смысл заводить семью, где будет совместное расширение свободы? Не, ну, друзья, вы понимаете, йога же это не система запретов, там, разрешений. Йога это система рекомендаций. Она просто может вам что-то рекомендовать сообразно вашей кармической ситуации. Безусловно, у нас бывает разный возраст, у нас бывают разные жизненные условия, у нас много чего разного. Поэтому это не значит, что все должны, знаете, быть такими одинаковыми солдатиками друг другу в затылок, которые смотрят и идут шагать вперед. Вы уж разбирайтесь со своей, что называется, ситуацией, потому что в конце концов, если брать ту же Россию, то, знаете, создается впечатление, что здесь вообще никому не нужны переполненные детские дома. В Америке я говорю, меня это так всегда поражает, в Америке нет детских домов. В принципе, там люди в очередь выстраиваются усыновить или удочерить. Своих уже всех усыновили, удочерили, начали из других стран. И вот недавно, что, если помните, была эта история, что решили наши власти умные запретить усыновлять, значит, иностранцев. Да. Почему? Ну, у них какие-то там политические игры между дядьками наверху, в которых никто ничего не понимает. А в результате в России дети брошены. Знаете такой анекдот? Типа, не дадим буржуинам усыновить наших детей, пусть здесь гниют. Понимаете, да, вот примерно из той же серии. Это крайняя степень невменяемости верхов. Крайняя степень. Я не знаю, чем она оправдывается. Там говорят о каком-то там, что вот мы великая страна, мы надуваем щеки, да, сами. Но это некрасиво. Это просто чудовищно, я считаю. Вообще, я буду как разменную карту этим заниматься. Поэтому не обязательно заботиться о своих детях. Есть дети вообще брошенные. Вот ребята тут недавно были, у нас же проект, где они там были, кто мне напомнит, Савитри, где они вот? В очередном детском доме ребята наши были. Что они там сделали? Устраивали праздник и материальную помощь. Да, устраивали праздник, материальную помощь. Понимаете, йога сама по швам трещит, честно вам скажу. По швам трещит. Ну, на детей-то найдем. Найдем на детей. Понимаете, да? И вот, Савитри, я тебя прошу, все-таки давайте вы бюллетени выпускайте, а? Ну, хотя бы раз там в две недели. Я сам не знаю, что у нас происходит, ты понимаешь? У нас каждую неделю что-то происходит. Я об этом узнаю только потом, случайно. Оказывается, где-то была презентация, где-то там в детском доме, где-то там йогу, где-то еще что-то, где-то на телевидении кто-то выступил, где-то... А я не в курсе. Я в Твиттере, Вадим. Ну, в Твиттере, Твиттером, ну, хотелось бы, знаешь, такую простыню, потому что Твиттер, там начинается дискуссия, и потом это все сползает, и ты не видишь картины в целом. А вот хотелось бы там, вот было это, хотя бы там раз в месяц, что ли. Потому что мне самому стыдно, меня спрашивают, а что у вас там происходит, а я и не знаю. Вот. Поэтому здесь вы всегда найдете способ. Во всяком случае, никогда не выступайте против этой идеи. К сожалению, я огромное число лет своей жизни потратил на так называемых умников от йоги, которые кричали: «Мужик, а ты кто такой? А где ты учился? А кто твои учителя? А вообще откуда ты йогу знал? А вообще откуда ты взялся?» Да? А потом они начинали добавлять: «А вообще йога и дети несовместимы, надо отказаться от семьи, надо детей в детский дом, а сам в Гималайи медитировать». Вот с такими придурками от йоги. Я, знаете, какое количество лет своей жизни убил? Сперва я вежливо им объяснял: «Ребята, вы не правы, вы ошибаетесь, изучайте теорию». Теорию никто не хочет, вообще ни теорию, ни практику. Потом я просто плюнул и сказал: «Все, в моей личной вселенной так, о других школах йоги или о других представителей от йоги только как, знаете, как это, либо хорошо, либо никак, как о покойнике». Понимаете, да? Потому что я уже устал всем доказывать. Они постоянно мне: «Ну как это вы за родовую йогу? А если сейчас дети пойдут, когда же мы в самадхи там, значит, это, выпадем?» Вот, да? Ну, и устал я уже с этим биться. Поэтому хотя бы не выступайте против жизни. Не выступайте против семьи. Не выступайте против детей. А наоборот, поддерживайте. Этого будет достаточно. Вот. Еще вопросы есть там? Да, друзья, вы в зале, пока они там думают на связи, в зале есть, друзья, давайте мы обсудим с вами. Есть ли вопросы в зале? Предлагайте любую тему, сегодня я уже называю. Да, конечно. Ну, я не в курсе темы, у меня... А темы нет, вот в том-то и дело, можете предложить. То есть человек пришел, если в йоге, в упражнениях обнаруживается в теле мышцы какое-либо напряжение, просто надо снимать упражнение, либо же подключать психологию, перепросматривать, когда было, откуда взялось. То есть обязательно перепросматривать. Ну, видите, у вас не до конца сформулирован вопрос, потому что мы не знаем всех предварительных условий. Если человек перед этим там сломал руку или ногу, или растянул мышцу, то его отношение должно быть к боли там, и к процессам одно. Если он, как говорят медики, практически здоров, совершенно другое. То есть здесь масса есть таких вспомогательных нюансов, которые мы могли бы, ну, должны были знать. То есть поэтому вот так в лоб на этот, к сожалению, вопрос не ответить. Здесь надо разбираться. Вот, ну, что за упражнение там, какой последовательность. Ну, масса вариантов. Причем, знаете, что самое интересное? А иногда ответвления могут быть совершенно неожиданные. Вдруг выяснится следующий факт, что во всем виновата ваша диета. Вот определенную еду кушаете, и все нормально. Другую покушали, ну, казалось бы, ну, какая разница между мышцами и то, чем вы там, что едите. А раз, и эффект прет. Совершенно неожиданно. Это много факторов.